Скрывшись, злейший враг оставил неподготовленными собравшую власть всего королевства. Произошедшее в этот момент убийство напомнило о совсем недавно произошедшем беспечном убийстве министра, разбудило в них ужас. Тихо вернувшись в свои владения, напившись и забывшись в объятиях женщин, «Хотите прихлопнуть нас как мух? А ну попробуйте!» — в ярости кричали другие. Реакция была самой разной, но на большинстве их лиц был страх. Ведь дворяне, они же не дураки. По поводу личности виновника у них уже были догадки. Нанятый принцессой-сорванцом черный апостол-лорд, с показанной в Колизее боевой способностью, прорваться в особняк министра было возможно. Вот только доказательств не было, хотя других подозреваемых почти и нет, все равно основываясь только на этом, вывод нельзя было сделать. И рассуждая так, они пришли к выводу, что есть и другие преступники, что привело их к еще большему хаосу. Сколько бы они ни строили догадок, у дворян не было навыков, способных привести их к истине, потому они находились в состоянии паники. И тут их настиг отчет о появлении армии под командованием принцессы-сорванца. Великий внук и компания знали, что принцессе-сорванцу удалось сбежать, но чтобы всего через день у них были такие новости, даже представить не могли. Учитывая, что у них была точная информация о том, что прямо перед государственным переворотом принцесса-сорванец гарантированно была в Янтарном дворце. Кроме того, до дружественного принцессе-герцога на лошади пришлось бы добираться целых 3 дня, за день такое расстояние нельзя преодолеть. Потому великий внук переспросил у принесшего эти вести слуги, нет ли здесь какой-нибудь ошибки. Но сколько бы он ни перепроверял, все было именно так. После того, решив, что если дело имеешь с принцессой-сорванцом, такие результаты возможны. Думая так, принцесса-сорванец наследует кровь основателей этой нации Раругисов, которые имели силу читать людские сердца. Правда, сейчас их кровь весьма измельчала среди королевского рода, потому, за редким исключением, без прямого контакта большинство не могут слышать внутренний голос. И этим исключением были первая королева и принцесса-сорванец. Первая королева может читать мысли того, кто перед ее глазами. Правда, если постараться, можно ее обмануть, скрыв истинные мысли, в зависимости от старания даже подсунуть ей поддельную информацию. Хотя это не меняло того, что она являлась сильным противником. Относительно же принцессы-сорванца, скорее всего, как атавизм, доставшийся от предков, была обладала не только талантами Раругисов. Просто смотря на цель или осознавая ее присутствие, могла глубоко прочесть сознание цели, настолько сильна была ее способность. Вместе с этим талантом, обладая, с рождения, до 12 лет ее растили в заперти, в башне, ни разу не выпуская наружу. Скованная чужими цепями, больше всех других, насмотревшись на грязные лица, скрывающиеся за красивыми масками, в результате ее и сломали. В результате чего она стала принцессой-сорванцом, таким образом, сломав цепи управлявших ей истине королевства, обретя свободу, стала королевской принцессой. Потому если эта принцесса-сорванец знала о государственном перевороте заранее, вполне возможно, даже если они и бережно его скрывали, где-то информация могла проскользнуть. Великий внук пришел к такому заключению. Желая изменить устройство королевства, для собственной свободы и для собственного удобства, принцесса-сорванец использовала их действия. И вспомнив доставшееся ему от далеких предков раздражение, он направил свое войско навстречу силам принцессы-сорванца. Основатель-король Раругис, построивший королевство, обладающий 2 профессиями и редкий, помесь человека и монстра-дитя-полукровка. Мать Раругиса называли в темные времена, когда в округе бушевали монстры гораздо сильнее, чем сейчас, действующие на территории современного королевства, использующие боевую секиру Рускатия. Отец Раругиса, монстр, называемый, проиграв в, потеряв свою силу, родившийся в результате его падения из его мяса его собственных мозгов, один из них, носящий внешность обезьяна человека, способный читать людские сердца. В момент встречи Рускатии и Сатори, по всей видимости, была битва. Рускатия, будучи, ведя за собой большое количество людей, ставших ее товарищами, вскоре после того родила детей. Хотя в округе свирепствовали монстры посильнее, чем сейчас, и товарищеские узы были сильны, но возможности для жизни людей были ограничены. Потому вспыхнул внутренний конфликт. Причиной было то, что людей победить легче, чем монстров. В тот момент, преодолевая горные хребты, горячие пустыни, переплывая океаны, с расположенного далеко в море острова пришел Сатори. Сатори, наследуя кровь, подчиняясь воле поддерживающего мир, имел невероятно громадное тело. Не только умея читать чужие сердца, обладая 4-метровым телом, а шкура его по прочности сравнима с чешуей дракона, а скорость его превосходила скорость звука, так говорят легенды. И этот Сатори вмешался в войну, устроенную сородичами Рускатии. И продолжаясь 3 дня, вместе с окончанием войны Рускатия лишила его головы. С вмешательством Сатори жертв войны стало много и среди товарищей Рускати, а также клан, воевавший с ними, почти полностью был уничтожен. Потому из 2 воевавших кланов, стал одним. Почему Рускатия забеременела от крови смертельного врага и родила Раругиса, в истории несказанно. Вот только вместо себя, переставшей сражаться, она хорошо тренировала для битв Раругиса. Это было написано на табличке в той самой комнате. Таким образом, подытожу сегодняшние события. Была убиты члены личной армии великого внука, а также дворяне из его фракции. Среди распространилось волнение. Вдогонку ко всему, новость об армии принцессы Сорванца. Через передающее устройство мы действительно связались с графом, дядей принцессы Сорванца, и его армия действительно спешит сюда, вот только принцесса сейчас вместе с нами была тут, под землей. Великий внук думает, что эта полуправда целиком верна, а также совсем недавно бывшая под домашним арестом принцесса Сорванец, ради своей собственной свободы немало поработала, а также чтобы воплотить это подготовила армию, точнее мы, находящиеся в подземной базе. Кстати, мясо из персональной армии было вкусным, ну, в целом как-то так. Принцесса Сорванец тоже имела собственную темную историю, ее частенько использовали, для уличения умело скрывающих правду преступников или для проверки неверных жен. Сердце, искореженное людской злобой, жадно жаждало свободы, что противоречило желаниям министра, нуждающегося в способностях чтения мыслей, который всячески вставлял палки в колеса, устраивал похищения и заказные убийства, потому он получил то, что заслужил. Из-за чтения чужих сердец, значительно ускорило психологическое взросление и мыслительные способности, не приняв их во внимание, совершил прямо-таки легендарную ошибку. Правда, неизвестно почему, на мне не работает, да и на моих товарищах эффект весьма слаб. Потому даже зная ее истинный цвет, мне как-то все равно, за исключением она просто слабая красивая девочка, так что проблем нет. Неизвестно, сколько продержатся наши с ней отношения нанимателя и наемника, но долго они скорее всего не продлятся. Сегодня был необычно насыщенный планами день, так что я устал. Завтра я думаю потрепать приготовленную противником боевую силу. День 171. Снаружи дул сильный ветер, раздувая падавший во тьме белый снег. Дата сменилась буквально час назад, до рассвета было еще несколько часов. В этот ранний час мы решили секретно вторгнуться в весело живший королевский замок. Сегодня, как и вчера, в работе участвуют шимаши-кобальды и обученные для скрытых вылазок гоблины из того же поколения. Работа та же, что и вчера, устранение солдат из личной армии дворян, среди патрулей в королевском дворце. Естественно, в этот раз сложностей было больше. Я бы мог начать массовое производство клонов, а также разного рода разменных пешек, вроде черных скелетонов и черных агров, и с помощью их подновляющего числа раздавить великого внука и компанию. У меня есть позволяющие мне во тьме восстанавливать потраченную манну, потому я без истощения могу вытравить такой без чрезмерной нагрузки. К тому же одной только манны в моем теле хватит примерно на призыв 5000 черных скелетонов, в этом я был уверен. А клонов материалом для клонов легко может служить вода, а от ее нехватки я не страдаю. Кроме того, которым обладает Канамитян, весьма силен, после того как она отведала призванных монстров, смогла призвать более сильную версию черного скелетона, черный скелетон-командир, хотя это и занимало некоторое время, но было быстрее, чем собирать их по одному. Вместе мы способны призвать армию легко превышающую 10 тысяч. Из недостатков разве что, призванные Канамитян-командиры были слабее моих, и то, что даже если их было 10 тысяч, все равно это была нежить, и с восходом солнца они все легко будут уничтожены. Вот только все равно, выполнив свою задачу, мы бы от них избавились, потому они вполне станут боевой силой, оправдывающей собственное существование. До восхода солнца, естественного врага всей нежити, осталось несколько часов, потому беречь их не имеет смысла. А с таким количеством завалить противника было бы весьма просто. Естественно, слабости монстров расы скелетон широко известна, потому с ними нетрудно иметь дело, но против такого количества это вряд ли поможет. Даже если они примут контрмеры, против монстров класса черный скелетон, в количестве 10 тысяч, неожиданно ударивших изнутри, это не поможет. К тому же, когда противники Великий Внук, Старый Змей и компания собрались в одном месте, как сейчас, несомненно, самое время нанести им визит. Даже если здесь нет Мина Кичикуна, Спесей Сан, Асу и Тяна, также Гуру Куса Тян, то есть основных боевых сил, все равно текущих войск нам вполне хватит. Потому что вместо качества боевой силы я могу обеспечить количество. И хотя, имея почти гарантированные шансы на победу, я выбрал медленный и долгий путь. Причиной для такого выбора стала принцесса Сорванец. Я хочу, чтобы замку по возможности было нанесено как можно меньше ущерба. Это ведь все же символ королевства, запятнай его кровью, и я хозяйка буду выглядеть глупо. Потому хочу, чтобы разрушений было как можно меньше. Кроме того, зайдя так далеко, закончить все просто убийством великого внука и компании, совершенно невозможно. Можно и не в лоб, но как бы то ни было, мы должны их окончательно раздавить, при этом показать окружающим, кто здесь хозяин. Вот так вот. Нам от этого только проблем больше, но действительно, ее мнение вполне понятно. Принцесса, будучи представителем королевского рода, имела свои обязанности. Если мы прямо так все оставим, ее перестанут уважать. Потому восставших дворян надо подавить так, чтобы впредь неповадно было. Даже если мы убьем удерживающих почти всех представителей королевской семьи, членов, но это может отразиться на последующем управлении королевством, а также нет гарантии, что оставшиеся сдадутся и не будут творить бесчинства. Тогда у нас будет значительно больше проблем. Если ясно один раз не провозгласить победу, вбив их в землю, после окончания гражданской войны и после того, как мы уйдем, их сила станет еще больше, чем сейчас, и будет велик шанс повторения попытки государственного переворота. Кроме того, под влиянием хаоса увеличится количество грабителей и бандитов в королевских землях, или соседние страны, а может даже и союзная империя, под разнообразными предлогами воспользуются положением, чтобы урвать кусок территории королевства или вообще захватить его целиком. Потому желающая захватить власть в королевстве незрелая принцесса с милым личиком и черным сердцем, желала этого избежать. И раз таково желание нанимателя, делать нечего. Потому я выбрал такой план действия, чтобы убавить вражеской морали. А снаружи в это время, в качестве силового фактора, на них будут давить вызванные принцессой Сорванцом личные войска графа. Изначально большая числом, а также использующих зверей наподобие боевой лошади, всадники, самые разные войска, но в общей сложности их число доходило до 5000, не слабое такое давление. А изнутри потрудимся мы, чтобы сократить их боевой потенциал. Если от этого у них мораль не будет падать, то ничего не поделать, придется нам показать силу, способную победить великого внука и компанию. Ну, в реальности все продвигалось без проблем, потому я думаю, не о чем было волноваться. В настоящее время, собранных великим внуком в королевском замке сил, не наберется и 3000, в личных владениях у них все еще остались силы, готовые к бою, но в королевском замке только эти. Среди них, постоянно охраняющие великого внука и старого змея, элитные войска, называемые личной армией, где-то примерно 300 человек. Среди них каждый обладает, по крайней мере, 3 боевыми профессиями, потому общие боевые способности у них весьма высоки. По силе они были на уровне или выше оставшихся на базе медленных рыцарей. Среди них было много носителей, и есть даже несколько обладателей. Может быть, среди них есть те, кто может стать героями или храбрецами, а кто-то мог даже стать, а может, это просто люди, не способные стать или из-за нехватки способностей, или невыбранные, или же те, кому не хватило храбрости, а также их отработанное тренировками взаимодействие, слаженные движения делают их огромной силой. Против них, если не бросить товарищей посильнее черных скелетонов, может и не удастся убить. Если они смогут скооперироваться, если бросить на них на каждого по 200 воинов, их можно будет задавить, потому если попытаться силой на них надавить, не избежать ненужных жертв. но от великого внука они настолько не отойдут, потому предугадать их движение довольно просто, что мне и на руку. Оставшиеся 2900 тоже прошли усиленные тренировки, но не настолько сильны. На каждого нужно больше, чем два черных скелетона, с нашей стороны жертв будет меньше, врагов такой силы мы легко раздавим. Для нас было бы гораздо проще раздавить их в лоб, без всякого плана. Естественно, вражеское вооружение и взаимодействие, расположение и атрибуты, сложности могут возникнуть, но ничего серьезного, как я посчитал, они сделать не могут. Кроме того, если черные скелетоны не справятся, невзирая на урон дворцу, как последнее средство, можно использовать людей или человекоподобных монстров, как взрывчатку с помощью умения, от них будет просто избавиться. Если черные скелетоны станут мощными бомбами, уничтожающие все в радиусе несколько десятков метров, я не позавидую их положению. С вражеской точки зрения, черный скелетон уже не слабая проблема, а если при уничтожении они будут активировать мощные взрывы, избежать их будет почти невозможно. К тому же разлетевшиеся от взрыва черные кости, не стоит недооценивать количество жертв, которые они принесут. Взорвавшись, черные кости через некоторое время исчезают, потому если их не заблокировать, летящие на огромной скорости осколки, раны от них через какое-то время сами собой откроются. Хотя я сам собрался это сделать, но при этом мне уже их жалко. Естественно, если выполнить нужные условия для взрыва, он может произойти где угодно, если учесть риск, нужно быть крайне аккуратным с его применением. Потому, из вражеской боевой силы беспокоиться в первую очередь нужно было не элитной сотне. Изначально нужно было беспокоиться об одолживших свою силу, по разным причинам, двух, а также товарищах, вспомогательных персонажах этих самых героев. Ради возвращения личного долга убитому министру, по этой причине, помогающий им, прошедший несколько войн, каменный храбрец, весьма проблемный, в том плане, что я как раз убил министра, но также сражающийся ради захваченной в заложники семьи, тоже весьма непрост, вернее сказать опасен. Как и мститель, выходит из фермерской семьи, фермерство было тяжелым, а урожай рос плохо. Потому в доме у него было мало денег, и детство он провел в бедности, но с помощью соседей и родственников как-то выжил. Но когда ему было 10, хозяин земли поднял налог еще выше, потому нищета еще больше распространилась в их округе. И без того влача нищенское существование вместе со своей семьей и другими деревенскими жителями, в те дни оказались совсем без еды, в самые жестокие дни, им приходилось жевать траву. Потому, когда обнаружилось, что он владеет, как и мститель его отправили в академию и их жизнь наладилась. Ради обеспечения семьи, усердно стараясь, он достиг солидных результатов. После того присоединяясь к армии, через некоторое время он получил титул и пользуясь полученной властью, он своими руками убил феодала, заставившего их страдать, дав ему почувствовать то, через что он сам прошел, отрубив ему одну руку, оставил ему самую малость еды и воды, не давая ему жить и умереть, вдоволь насладился пытками. То есть герой воды с подходящим ему лицом простолюдина имел весьма экстремальный характер. Потому к королевскому роду у него почтения и верности не было, более того, он испытывал к ним чувства, близкие к ненависти. В общем, перед убийством членов королевского рода он не остановится. Потому в противовес, которая уничтожает врагов королевства из темноты, убыла обязанность уничтожать врагов в открытом бою. И этот самый ради своей драгоценной семьи, запросто может прийти за головой принцессы Сорванца. Благо, одно из условий их победы – смерть принцессы Сорванца. Между тем специализируется на атаке с помощью вибраций и воды, если не умело кинуть на него черных скелетонов, их запросто всех смоет. Если я задействую свои способности, он меня не прикончит, если я с Канамитян сойдемся в бою против пары, я уверен, что мы сможем их разбить, но в таком случае битва затянется, а на поля боя неизвестно, что может произойти. Если там случится какая-нибудь неожиданность, будет совсем не весело. В общем, надо придумать, чем занять эту парочку. Кроме у великого внука наверняка есть еще неоткрытые козыри. Я так думаю, конечно, одних вполне достаточно, но высока вероятность, что у них есть что-то еще. Если у них не найдется какого-нибудь невероятного джокера, все будет продвигаться по нашему плану, но как оно на самом деле выйдет, неизвестно. С тем, что у них сейчас, думаю, что смогу справиться с подавляющим количеством, не стоит оставлять все это без внимания. Хотя лучше, если у них ничего нет, но обычно так не бывает. Как бы то ни было, текущее положение и силы врага примерно такие. А теперь о работе. Великий внук и компания поняли, что если так и дальше будут продолжаться убийства солдат и дворян, это сильно отразится на морали, потому приготовили самые разные контрмеры. Научившись на вчерашнем опыте, в этот раз после захода солнца, все солдаты ходили группами по три и больше человека. А если среди них были важные дворяне, то они ходили толпой по 5-10 человек. Но по умолчанию собирались парами один дворянин и два стража. А также с прошлого раза их броня на охранниках важных участков сменилась на основанные на ткани накидки из запасов королевского дворца, причем качеством они превосходили ушедшую стальную броню. Вместо тяжелых гремящих при ходьбе цельных доспехов появились кольца и серьги с магическим орнаментом, магические предметы, повышающие защиту. Помимо висящих на поясе мечей и кинжалов, в руках у них появились светящиеся светом магические сенсоры в форме компаса. Магический предмет, со слов юного рыцаря, который стоит весьма неплохую сумму денег. Как особенность реагирует не только на двигающиеся цели, а на все цели в радиусе действия, позволяя найти живых существ. Похоже, он реагирует на жизненную силу существа. Каждый раз, когда по отношению к хозяину окружающие проявят злые намерения, стрелка отклонится в их направлении. С такой штукой скрытые атаки станут весьма сложными. Правда, на самом деле у нее есть свои практические недостатки. Если пользоваться им во время ходьбы, стрелка все равно начинает двигаться, при этом она дрожит на ветру, к тому же иногда обнаруживает деревья и листья. Кроме того, обычно руки частенько трясутся от страха. А еще, в момент, когда они думают, что на них охотятся, но не видят, а на самом деле так и есть. Вместо того, чтобы положиться на собственные чувства, они полагаются на магические предметы для поиска врага, из-за чего появляется крайне удобная возможность для нападения. Потому враги и ходят по три, пока один определяет положение цели, двое других охраняют. Но тут есть проблема с движением стрелки. Обычно, может, один плоскости движения и хватило бы, да вот только в лабиринте коридоров есть пол и потолок, а также углы и стены, прикрытые тенями. Потому одетые в плащи из темной ткани, а также в броню, сделанную из трех черных скелетонов с помощью, у которой из спины подобно 8 паучьим ногам, позволяющим забраться даже на потолок и там поджидать добычу. Реакция в этом случае будет весьма слабой. А зная об их слабости, устроить им внезапную атаку, прибив их без единого звука, благородное дело. Как бы то ни было, если бы вместе с этим способом, солдаты полагались бы еще и на собственные чувства. Они, может быть, и услышали дыхание гоблинов или незначительный скрежет костей при движении костяной брони. Но именно потому, что они слишком сильно полагаются на магические предметы, способности к обнаружению у них крайне низкие, они действительно даже не осознают, что что-то может быть сверху, слишком привыкли сражаться против людей. Вот только группы из 8 человек были проблемой, потому добыча за то же время весьма обмелела, зато нас так никто и не увидел. По этой причине в этот раз результатом охоты в королевском дворце на личную армию стали 37 человек, исчезнувшие из дворца бесследно, а также в столице охраняемые лично армией, 6 дворян умерли от того же яда, что и покойный министр. Как и в прошлый раз, среди них не было кого-то важного для великого внука. В основном там были присоединившиеся в результате непредвиденных обстоятельств или те, кто не смог отказаться из-за того, что их пригласили друзья, или, например, те, чьи жизнь связаны с кем-то из. В общем, каждый со своими причинами, участники самого низкого уровня. Между прочим, на стенах комнаты, в которой были найдены трупы отравленных, с помощью крови этих самых дворян с примесью специального материала, были найдены темно-красные надписи, гласившие, кто же станет следующим ядовитым мешком. Относительно странной примеси, она не только заставляла надпись подозрительно светиться, но спустя некоторое время, с нее начинала капать кровь, создавая еще более таинственную атмосферу. Увидевшие ее дворецкие и горничные сразу же поднимали визг. «Я рад, что им понравилась моя шутка. Сегодня, незадолго до того, как зашло солнце, в королевском замке и в районе знати начались активные движения. Внутри королевского замка бегали рыцари, следуя за своими командирами, а также слышались голоса, раздающие приказы подчиненным. Бегали горничные с тележками, полными обедов для своих хозяев, приехало большое количество повозок и солдат, перевозивших вооружение и материалы. Все это похоже на приготовление к встрече подступающей армии принцессы Сорванца, хотя вчера они почти все закончили, можно сказать, все приготовления шли по плану великого внука. Раздаваемые сверху приказы позволяли избежать хаоса при подготовке. Может, потому что эта битва сразу после государственного переворота, потому боевые приготовления почти закончились, потому у них и была такая скорость работы. В нормальном положении это заняло бы чуть больше времени. Между прочим, прошлой ночью на оставшихся территориях, принадлежащих великому внуку боевых сил, использующие прирученных и натренированных, а также воздушные посланцы, доставили приказ о подготовке к выходу значительного количества боевой силы. И как закончится приготовление, к дворянам придет на помощь объединенная армия знати, легко превосходящая по численности войска принцессы, к тому же в сопровождении двух. Сейчас где-то пропала вместе с первой королевой, решила занять наблюдательную позицию относительно государственного переворота. Потому во вражеском стане распространилась атмосфера вроде «одними скрытыми убийствами нас не победить». В этот момент снова появилась информация об убитых дворянах. Великому внуку и змеиному старику доложили почти сразу, и, похоже, они для поддержания морали решили заткнуть свидетелям рты. Но вскоре правда где-то всплыла, и довольно быстро распространилась. Мораль и так уже упала, потому полностью перекрыть источники информации они не могли. Даже если потом это сообщили, можно было списать на нехватку способностей в сборе информации, но в любом случае даже такой вариант лучше, чем если бы с самого начала все об этом узнали. Из-за приказа о молчании, я не смог полностью достичь своей цели. Но следуя моей цели внутри, атмосфера значительно помрачнела. Как и предполагалось, великий внук и компания понимала ситуацию, потому приготовила контрдействие против моего плана. Но у меня была прекрасная возможность сбора информации с помощью моих клонов, потому я знал подробности. Подготовка сегодня закончится. Великий внук, опасаясь нас, решил не запираться в стенах королевской столицы, а встретить армию принцессы Сорванца на расположенной посередине широкой степи и раздавить ее в лоб, не полагаясь на планы, а исключительно на чистую силу. Если пойдет такое дело, армия принцессы Сорванца почти гарантированно проиграет, не только в числе, в качестве тоже, имея на своей стороне весьма усиленное, не из тех противников, которых можно вот так победить в лоб. Даже используя стратегии и тактики, при армии в данном случае с группой, смогут ли они что-то сделать, неизвестно. Может, они смогут сделать что-нибудь, чтобы не проиграть, но лучше на это не надеяться. Изначально основной нашей целью было вернуть дворец, потому что с ними будет мне не особо интересно. Ну, с войсками принцессы все будет в порядке. Даже если их разобьют, это не значит, что всех их уничтожат. Мировые истории, 4 глава, 6 параграф. Скрытые условия, вечерний замок страха, подползающие зло, выполнены. День 172. Кажется, небеса не на стороне великого внука. Небо затянулось плотными массивными тучами, и даже днем было темно. А также подул сильный ветер со снегом, от которого трудно было стоять. С утра выпало уже 30 сантиметров снега, и спустя время высота сугроба все возрастала и возрастала. В таких условиях не сильно промаршируешь, используя какую-нибудь магию. Может, и станет возможно передвигаться, но жертв гололеда будет не избежать, потому падение морали не избежать. Скорее всего, завтра эта метель перестанет, потому великий внук до завтра решил отложить передвижение армии. Кстати, это касается и войск принцессы, ведомых графом. Правда, им не приходится спать в платках на холоде и вьюге, судя по донесениям моих шпионов. Принцесса хотела, чтобы ее армия понесла как можно меньше потерь перед тем, как вступить в битву с армией. Судя по истории, такая погода в этот сезон – весьма редкое явление. Потому что, пролетая над континентом, оставлял после себя следы в виде таких облаков, в общем характерное для этого мира явление. Причем в этот раз масштабы явления больше, чем обычно, что и стало причиной сегодняшней непогоды. Правда, еще не настало время ежегодной миграции, потому предсказать это было весьма непросто. Ну и естественно, такой шанс упустить мы не могли. Тяжелые облака полностью заградили солнце, потому даже низшая нежить вроде призраков, не опасаясь, могла выйти наружу. У нас и было пожелание принцессы по возможности нанести как можно меньше урона замку, потому я в подземных коридорах я создавал усиленную версию, в больших количествах. Монстры, относившиеся к расе, не имеют физического тела, потому физические атаки, не содержащие маны, против них бесполезны, потому урон замку не будет нанесен. Лица черных призраков я сделал похожими на убитых дворян и личную армию. Их общее число превышало 4000. Помогая мне Канамитян с помощью усиленную версию призрака, в количестве 2000 штук. Нормальные призраки, обычно полупрозрачны, но созданные нами, имели черный и фиолетовый цвет, скорее всего под влиянием наших. Между прочим, среди черных и фиолетовых, черные были сильнее. Очевидно то, что они призваны, то есть способностью более высокого уровня, не очень влияло на их силу. После чего из созданных 6000, за исключением обычных призраков 2000, черных и 4000 фиолетовых, используя, втянул их словно лапшу, и съел. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Как и ожидалось, съев столь много, я смог получить их способности, наверное, в текущем состоянии, ради одной способности приходится есть по 1000 штук. Где бы еще достать подходящую по качеству добычу в таких количествах? К тому же съев их, я выполнил условия и теперь мог призывать, таких же, как призывала Канамитян фиолетовых призраков. Вот только они слабее черных, потому я не думаю, что стану их призывать. О том, как это место стало адом, позволяет проходить сквозь стены, а также накладывать при прикосновении на жертву и не наносит урона телу, но весьма сильно вредит разуму. Потому солдат, доставленный в лазарет, подорвавший свое здоровье, был крайне бледен, выглядел похудевшим. Увидев призраков с лицами дворян и министра, горничные и дамы, испустив визг, попадали в обморок. Китакета китахихья проникающий, неизвестно откуда разносился по всему королевскому замку, доводя психическое состояние всех, кто его слышал, до грани срыва. Атакуемые армиями призраков, совершенно безразличных к плоти, словно видение, из-за огромного числа, ментальное состояние достигало предела, у многих изо рта шли пузыри и они теряли сознание. В такой манере действительно много всего произошло. Призраки, попадая под атаку, которая содержит даже самую малость магии, просто элементарно испарились, настолько они были слабы, но с таким числом, на их устроение потребовалось время. Пока их всех не перебили, прошло около часа. Эффект был гораздо выше, чем я предполагал, потому сегодня я до 9 часов призывал призраков и направлял их на великого внука и компанию. Пока это работает, я старался по возможности не давать противнику отдыхать. Для меня такого результата было вполне достаточно. Всю ночь по замку разносились крики призраков, завтра или послезавтра на марше у них будут веселенькие рожи. В противовес, я тут старался не истощать манну, и до момента, пока их не уничтожат, старался отдохнуть, после чего снова браться за призыв, потому не сильно и вымотался. Действительно просто все вышло. День 173. Я надеялся, что и сегодня будет вьюга, но в этот раз так не вышло. Температура поднялась, и вчерашние призраки казались сном на фоне светлого синего неба. Солнце заставляло ярко блестеть выпавшие вчера сугробы глубиной в несколько десятков сантиметров. Снаружи было чересчур ярко. В такой обстановке, 2000 воинов великого внука и группа маршировала в сторону армии принцессы Сорванца. Ставший преградой на пути марша снег, расчищали безанакабаны с большим ковшом на голове в форме Г, зачарованным магией огня. С большим телом безанакабанов снег не был преградой. Ну, магию на такой площади поддерживать непросто, потому я думаю, что этот способ эффективнее, чем утомлять магов перед боем. И проходя по территориям дворян, они впитывали новые силы, превратились в две колонны, с общим числом около 9000. С такой скоростью, эти две колонны достигнут войска принцессы, где-то за 2 дня. Ну, вышедшие из столицы войска мне уже безразличны. Оставшиеся в столице войска в количестве 1000 человек, включая личную армию и отряд, а также старый змей и половина лидеров. Лидер остался для того, чтобы разобраться с делами, оставшимися после государственного переворота, а и отряд остался, чтобы отпугнуть нас, продолжающих свои издевательства. Для того, В настоящий момент, на входе в королевский замок, вместе со своим любимым оружием, поставив его на землю, охраняя стратегически важную точку. Вокруг него были, в количестве 4 человек, убивающие время за дружеской беседой. Кстати, по поводу этой четверки я расскажу вкратце. С тускло-золотыми волосами и глазами, в очках с серебристой оправой, в фиолетовом плаще, с шипастым оружием, похожим на ржавый лом с гвоздями, в легкой броне, диковатого вида тощий мужик и кое-тача, вооруженный, словно усыпанными металлическими гвоздями, двумя щитами, по форме напоминающих разрезанную бочку, размером гигант Сагра, одетый в полную броню округлой формы без выступов, славно двигающая гигантская бочка Гурас Шапай, с голубоватыми волосами и глазами, с бесстрашным и честным выражением лица, одетый в полную броню за исключением шлема, голубого цвета, сделанную из металла, а также с накидкой темно-синего цвета, похожий по форме на обычного рыцаря молодой человек Кристофа Беру Азурио, вооруженная луком и мачете, одетая в броню из шкуры зверей, с множеством открытых мест, с длинными черными волосами и серыми глазами, с пышными грудями и коричневой кожей, ослепительная плаксивая женщина, принадлежащая к племени амазонок Янтуннана. Как-то так, и внешне, и внутри, за исключением знатного происхождения, весьма дикая компания подобралась. Мы, не трогая группу, тихо и неторопливо вторглись изнутри. В любом случае, из оставшихся в замке войск, за исключением сил заблаговременно мной засланных шпионов-дворян, которых было примерно 200 человек, не наберется и 800 человек, а также требующих внимания солдат из личной армии, осталось едва ли сотня человек. Кроме того, в отличие от личной армии, охраняющие королевский дворец обычные солдаты не принадлежали к, которые подчинялись им из страха смерти, еще вчера были перетянуты на нашу сторону. Изначально втянутые в это в результате событий, после атаки призраков, их душевное здоровье было подорвано, и было достаточно легко их переманить. Что же касается старого змея, используя И, удалось легко его вывести из игры. Таким образом, ничего не делая, мы могли бы спокойно управлять этими 800 солдатами, сразу же закончили битву. Получилось даже слишком просто. Более того, учитывая, что старый змей столько сил потратил на подготовку, прям жалко стало. То, что не было жертв, тоже хорошо. Что касается оставшейся угрозы со стороны группы, с ними будут некоторые проблемы. Если мои клоны не умело к ним приблизиться, их засекут. Тем более, что создание выше определенного предела заразить весьма непросто. Весьма полезная способность, но весьма слабые по сравнению с основным тело клоны, используя против таких созданий, как и, имели крайне малый шанс на успех. Это я понял с экспериментов над джадарскими ваибанами. Скорее всего, даже если попадет внутрь тела, иммунитет противника окажется слишком силен относительно клонированной части тела, то попытка провалится. На старом змее это хорошо прошло, а вот на группе и созданиях их уровня, что-либо сделать будет крайне сложно. Потому относительно группы, придется принцессе Сорванцу лично попытаться их переубедить. Она сама желает заполучить их клятву верности. Ну, если не получится, придется использовать силу. Вот только убивать группу принцесса Настрова запретила, потому по возможности я не хочу с ними сражаться. Нечего понапрасну дразнить мой аппетит. День 174. Сегодня группа расположилась перед минаретом. Между прочим, носит. Со вчерашнего дня, за исключением еды, он словно камень совершенно не двигался. Хотя он и участвовал в беседе с товарищами, но крупных движений не предпринимал. Сидя, скрестив ноги, положив руки на колени, его поза выглядела естественно, от его вида веяло атмосферой, словно от какой-нибудь статуи Будды. Ну, раз они не двигаются, нам-то от этого только лучше. Мы расставили солдат, управляемых старым змеем, на необходимые позиции. В полном вооружении они выглядели бы неестественно, потому они были с минимумом амуниции. На отмеченных местах уже расположилась освобожденная королевская стража, а также наши товарищи, потому приготовления проходили под полным нашим контролем. С помощью клонов я заглушил шум, потому снаружи это было незаметно. Оставшиеся элитные войска, мы с Канамитян взяли на себя, мы смогли захватить всех членов личной армии за малый промежуток времени. Кроме того, заодно захватили всех оставшихся членов и их союзников.